Я довольно кивнул, но Лара на этом не остановилась и, чуть отодвинув Беттани в сторону, глубоко поклонилась мне. «Я прошу вас, рыцарь Тразур, позаботитесь о моих братьях и сестре». «А как же ты?» Я внимательно посмотрел на Лару. «У меня есть достойное снаряжение и...» «Дура!» Сказав это, я на пару мгновений ускорился и опустил ребро ладони на затылок так и не разогнувшейся девушки. «Ау!» Она обиженно подняла на меня свой взгляд, но разогнуться даже не подумала. «Ты тоже в моем отряде и о твоем снаряжении также должен заботиться я». «Я, спасибо». Она опустила голову. «Все, разогнись, вижу же, что тебе крайне некомфортно в таком положении находиться. Да и я подобного никогда не требовал. Так что разогнись уже». «Да, садись давай». Я кивнул ей на бревна, расположенные у костра, и Лара присела напротив меня, а рядом с ней присели ее брат и сестра. «Следующий день. Итак, чего тебе надо?» На меня с раздражением смотрел один из гномов, у которого я ранее закупался, и он понимал, что придется продать снаряжение со скидкой. Ему это было неприятно, но он был вынужден это сделать, так как я уже успел омолодить обоих гномов, которым я этого обещал, и сейчас за мной присматривают. Так что не продать мне товар со скидкой означает навлечь на себя огромные проблемы, и я не стеснюсь этим пользоваться. Мне нужна броня вот на нее. Я кивнул на Лару. «Лучшие из того, что у вас есть, лучшие». Гном окинул Лару взглядом и ушел в подсобку, чтобы через десяток минут появиться с ящиком, в который был сложен комплект брони, который был очень похож на тот, что сейчас был на девушке. «Гномья сталь, комплект такой же, как на ней, но надо немного подогнать по размерам. Впрочем, делается это банальной подтяжкой ремешков». Я кивнул. «А на этих двоих, слушай, будь чело эльфом. Я если еще и их одену, то просто разорюсь». «Нет, если не найдешь ни у кого другого брони, то я одену их». «Хорошо». Я усмехнулся, и, расплатившись за броню для Лары, мы отправились в следующий магазин. И в нем меня встретила дочка кузнеца. «Привет, Сидни. А, это ты? Что это за реакция на клиента?» «Да какой из тебя клиент?» Она махнула ручкой. «Опять тебе скидку пробивать. Ладно, одень мне эту милую леди». Я указал на Беттани рукой. «С учетом того, что она маг». «Ага». Гнома быстро скрылась в подсобном помещении и вернулась с небольшим мешком, из которого стала доставать элементы брони. «Вот, есть еще посох. Давай». Я кивнул, и мне тут же принесли посох, после чего назвали цену, которую я без какого-либо сожаления заплатил. И мы, после того, как Беттани оделась в новую броню, отправились в следующий магазин, где смогли подобрать для Лары мечи, а также щит. А затем пришлось побегать, но в итоге мы все же нашли магазин, в котором подобрали экипировку для Карвера. И вот после того, как все были экипированы, мы вновь собрались у костра за очередной трапезой. Итак, все одеты, обуты, провизии хватит на год блуждания по глубинным тропам. Так что завтра выдвигаемся. Ты уверен? Беттани неуверенно поерзала на своем месте. Не волнуйся, в первый ряд я вас не засуну, поначалу будете работать из центра. Эй, Лара, даже ты будешь работать из центра и в первую линию попадешь только тогда, когда противников будет немного. Ладно. Лара со вздохом приняла мои слова и не стала спорить, что мне пришлось по душе. Мы рады, что начнется подготовка к тому, что в будущем нас ждет. Получим опыт боевой мы, и это будет в самый раз. Согласна. Джейн кивнула на слова Мари. Поддерживаю. Конечно, зарабатывать деньги лечением было приятно, но нам надо получать боевой опыт, а его без похода на глубинные тропы не получить. Тут я не согласна. Лара посмотрела на Хинату, а после перевела взгляд на Джейн и Морриган. Боевой опыт можно получить и на поверхности. Можно. Я не стал с ней спорить и кивнул на ее слова, отчего на ее губах появилась слегка надменная ухмылка. Вот только нам важен опыт борьбы с порождениями, а на поверхности мы получим только опыт борьбы с бандитами. Ну, Лара пожала плечами и, слегка смутившись, отвела взгляд в сторону. Ладно, давайте закругляться, так как завтра нам очень рано вставать и надо будет пройти очень большее расстояние по путям гномов. Хорошо. Нестройный хор голосов стал мне ответом, после чего мы все же разошлись по палаткам. Глава 42. Дальше мы не пойдем. Один из гномов покачал головой с опаской, посмотрев вглубь тропы гномов. Точнее, уже на глубинные тропы. Спасибо за то, что проводили нас сюда и дали примерные карты троп. Да что там, если вы сможете оттянуть на себя часть порождений, то нам станет намного проще отбиваться на других направлениях. Только жаль, что вы не задержались еще на месяц, поставили бы еще воинов на ноги. Мы еще вернемся, думаю, первый поход будет не таким уж и долгим. Пару недель, месяц, потом вернемся. Хотя как там на самом деле будет, будем смотреть по факту. Так что можем и на полгода задержаться. Мы понимаем. Распрощавшись с гномами, я тут же отдал приказ. 10 воинов впереди, 10 сзади, арбалетчики также распределены, маги по самому центру, Джейн, Хината, Лара и Карвер рядом с магами просто потому, что обстановку мы не знаем, хотя магия крови и позволяет отчасти ощущать все окружающие, и вдали я чувствую небольшие скопления тварей. Ладно, вперед, чувствую впереди метрах в 500 небольшое скопление тварей, так что не расслабляемся. Мои слова заставили гномов быстрее перебирать ножками, стараясь убраться от нас подальше, мы же, наоборот, двинулись вперед. Шаг за шагом, метр за метром, группа стоп. Одна моя команда и вся наша группа замирает, правда, если я и призванные воины, которые отчасти ощущали мой настрой, остановились, да и Хината, которая имела связь со мной куда более плотную, то вот остальные по инерции сделали еще несколько шагов вперед. Багира, пойди разведай. МРР. Черной тенью пантера метнулась вперед по галереям глубинных троп, передавая мне картинку того, что она видела, и я пока просто не видел, где именно могут скрываться твари. А ведь они были уже в метрах 20-30 от нас. Что-то случилось. Джейн покосилась на меня, впрочем, не сильно на это отвлекаясь, продолжая большую часть своего внимания уделять подземным галереям. Точнее, галерея, так как в других мы пока не были. Да, они где-то впереди, метров 20-30, но я все никак не могу понять, где именно. В нишах, на вопрос Джейн я только кивнул. Скорее всего, Хината, пока Багира на разведке, посмотри своими глазками, может быть, ты заметишь что-то, чего я заметить не могу. Уж больно тут все скверной пропитано. Бейкуган. Хината произнесла слово «ключ», которое, по сути, уже и не нужно было. Но она все же периодически прибегала к нему, и, по всей видимости, она немного переволновалась, вот и решила, чтобы наверняка. Хм, тут повсюду такая красновато-черная дымка. В обычном спектре я ее не видела, но вот сейчас, и да я и правда вижу 5 фигур, они застыли в нишах через 15 метров. Ниши по правой и по левой стороне. Я коснулся плеча Хинаты, и она, напряженно кивнув, позволила мне усилить нашу связь, для того чтобы я мог понять, где именно находятся противники. Так, арбалетчики, готовься. Балу, вперед. Багире я также отдал приказ, но сделал это мысленно, и она рванула к стене, мимо которой недавно прошла, чтобы ударить по ней когтями. Грха. Порождения тут же стали выпрыгивать из своих укрытий, и перед нами появилась стена щитов. Джейн, Хината, вперед. Пока их мало, вы должны опробовать свои силы. Поняли. Девушек пропустили сквозь строй, и мы замерли. Я замер. В моих руках лук, а стрелы замерли, будучи наложенными на тетиву. Глаза отслеживают движение девушек, но Хината не рвется вперед, а сама Джейн без страха сражается с порождениями, но при этом она не отдаляется от своей напарницы, которая прикрывает ей спину. Не торопись. Хината чуть одергивает Джейн, и та дерганно кивает и делает шаг назад. Все же поторопился. Нет у них еще чувства плеча. Ну да ничего, скоро оно появится. Еще пара сотен боев и появится чувство плеча. А именно это мне и нужно. Ну, естественно, помимо наработки опыта борьбы с порождениями. Именно в этот момент девушки закончили, и я с облегчением убрал стрелы в колчан. Джейн и Хината спокойно вернулись к центру строя, и мы продолжили наше движение. Правда, по ходу мы с Морриган уничтожили тела. Молодцы, но Джейн, знаю, слишком поспешила в конце. Нет, это я действовала чуть медленнее. Вы обе правы и не правы. Плеча друг друга чувства нет, и потому вы не синхронны были. Пройдет еще 1-2 боев и будет все в ажуре. Я кивнул на слова Мари. Давайте не задерживаться, Хината. Понимаю, что прошу многого, но... Бейкуган. Девушка активировала свои глазки. Могу и я помочь вам в поиске тех тварей, подобных что убитым. Морриган кивнула в сторону уничтоженных тел. «Делай». Я кивнул ей. «Не делай или делай, но не говори, лишь пустобрехи говорить впустую могут». «Эй». Морри с возмущением посмотрела на Хинату. «Что?» Хината бросила на Морри насмешливый взгляд. «Нечестно. Это мой стиль общения. Ну и моей мамы. Морри, тебя уели». Джейн усмехнулась, а мы тем временем продолжали продвигаться вперед по галереям и спустя полчаса добрались до первой развилки. «И куда нам?» Лара посмотрела на меня, после чего осмотрелась по сторонам. Нам на выбор было предоставлено сразу три пути. Вперед, налево и направо. Нам вперед, надо немного углубиться на тропы. А там свернем чуть позже и думаю, дня через два доберемся до одной из деревень гномов, которую те были вынуждены покинуть пару лет назад. И сколько нам до нее добираться? Думаю, пару суток. Ясно. Джейн покивала на мои слова, а я вновь отдал сигнал, призывающий всех остановиться. Лара и я идем в бой через 250 метров. Остальные не вмешиваются, если не случится чего-то из ряда вон выходящего. Хорошо, Джейн, ты за старшую. Поняла. Рыжая кинула, и мы продолжили свое движение, пока с помощью глазок Хинаты не обнаружили местоположение порождений. В этот раз я снова использовал Багиру для того, чтобы спровоцировать твари и потом, заставив ее отойти назад, уже начать разбираться с тварями самим. Поднырнув под когти твари, я подставил щит под другой удар и огрел молотом третью. Лара чуть позади меня и не позволяет тварям добраться до меня тем, кто решает обойти нас. И что интересно, ведь не бросаются на группу, что стоит в небольшом отдалении, понимают, что именно мы вроде как самая легкая добыча. Вот только они ошиблись. Лара подрезала мечом сухожилия у твари, а я, заметив, как она, потеряв равновесие, полетела в мою сторону, обрушил на ее голову молот, уничтожив ее. Черт, сделал слишком широкий шаг в сторону. Накачиваю тело магией чуть сильнее и резко возвращаясь обратно, выставив вперед щит и буквально снес плечом тварь, которая грозилась проверить доспех Лары. Вот только меня это не устраивало, как и саму девушку, но она явно не успевала. «Прости, спасибо». Это мы произнесли в унисон, но не стали заострять на данном моменте внимание и просто продолжили уничтожать твари. И только добив 15 тварей, которые в этот раз выступали в качестве засадного отряда, мы переглянулись и уже чуть более согласованно отошли под защиту основного отряда. Немного переведя дух и проследив за тем, как Мари и Беттани уничтожили тела, я отдал новый приказ на выдвижение. Вот только я чувствовал, что далеко нам пройти будет не суждено. Метров 200 и нам встретится новый отряд противников, и в этот раз я тоже буду принимать участие в... Блять, отряд Товсь. Мой голос разнесся над отрядом, и это было сигналом к полной боевой готовности. Впереди более трех десятков тварей, и они движутся в нашу сторону. Так что этот бой будет командным, а не парным. Магам наложить заклинания усиления и ускорения, а также концентрации зоркого глаза. Вместе с Марией Беттани я начал накладывать эти заклинания на всех воинов и арбалетчиков. Первый залп будет на арбалетчиках, те, что сзади не атакуют, смотрите в оба и ждете, если надо будет вмешаться, я прикажу, до тех пор ждете и прикрываете тылы. Магам готовиться к залпу по команде. Я создаю огненный шар, вы, дамы, создаете воздушные шары. Я не умею. Я бросил взгляд на Беттани и слегка поморщился. «Простите», в ее голосе слышалась паника. «Огненный шар умеешь?» «Да». «Хорошо, тогда ты создаешь огненный шар, а мы с Мари воздушные». «Идет?» «Да, простите». Она чуть опустила голову. «Отставить, враг приближается, все вопросы решим потом». «Блядь, сам идиот, надо было заранее опросить ее о ее возможностях, но мне почему-то казалось, что ее возможности не будут уступать мне и Мари. Возможно, потому, что у нее отец вроде как магом был и должен был ее обучить. Все время забываю, что другие маги – это не флимит. Точнее, я это помню, но как-то подсознательно от своих спутников я ожидаю схожих со мной навыков, и это ошибка, которая может стоить жизни им и мне, да и ладно бы только мне и этим самым новым подручным, но и мои девочки могут пострадать. Хотя семейство Хауков уже не проходит под именованием «они», скорее они уже стали друзьями и подчиненными, терять которых я бы точно не хотел. Вдох-выдох. Уже обычным глазом можно было заметить твари. Стена щитов. Воины встали и опустили щиты, уперев их в землю и скрывшись за ними, чуть вперед выставили копья. Арбалеты Товсь. Послышались щелчки взводимых арбалетов. Ждем. Я ожидал, когда твари окажутся на дистанции 100% поражения. Первый, общим залпом, далее по готовности. Пли. Слитный щелчок арбалетов, который послал в толпу порождений рой стрел, после чего послышались быстрые щелчки взвода арбалета и уже не такие стройные щелчки выстрелов. Благо, что эти арбалеты взводились значительно проще обычных, так что поддерживать высокий темп стрельбы было не очень сложно. Первый же залп снес штук 7 порождений и заставил упасть еще с десяток, а то и больше, так как они просто спотыкались о тела своих сородичей. Беттани, да, она создала огненный шар, И я тут же отдал новый приказ. Мари, совместно. Поняла. И мы создали воздушные шары, которые быстро догнали огненный шар Бетани и буквально раздули его до гигантского шара синего цвета, который буквально сжег несколько десятков тварей. Какого хера? Бетани была в шоке, но я не давал ей возможности опомниться. Ты не стой, а готовься посылать кровавые стрелы, если на то будет необходимость. Она кивнула, а я проследил за тем, как порождения добрались до наших воинов и те синхронно и без моей команды отработали копьями, уничтожая еще часть тварей, а затем последовало несколько десятков несинхронных щелчков арбалетов и твари закончились. Хм, Бетани, Мари, надо еще раз скостовать то, что мы сделали и сжечь все тела порождений, но сначала мы отойдем на пару десятков шагов. По моему приказу мы все отошли и в несколько заклинаний мы уничтожили тела тварей, наконец, продолжили движение вперед. Хотя это продвижение было недолгим, всего десяток шагов, после чего мы почувствовали, что стало слишком жарко. Наше совместное синее пламя слишком сильно раскалило стены галереи и нам пришлось вновь отойти, после чего я и Мари создали несколько воздушных потоков. Выдвигаемся. Одно мое слово и мы вновь двигаемся вперед. Нам предстояло еще пройти немного перед тем, как мы окажемся в месте, удобном для организации лагеря, в котором мы сможем заночевать. Порождение. Глава 43. Вечер. Костер. Теплая еда. И я сижу у костра, будучи крайне задумчивым. И все дело в том, что я прекрасно понимаю, что несколько переоценил наши возможности. И пусть небольшую тупиковую кишку, которую я избрал для нашей ночевки, довольно легко оборонять, но кто это будет делать? Мы все за день, проведенный на глубинных тропах, достаточно сильно устали, да сейчас даже готовить никто ничего не хочет. Хорошо еще заранее заготовили готовые блюда в котелках, так что поставить такой котелок на костер. Простите, я сейчас возьмусь за приготовление пищи. Я удивленно посмотрел на Бетани, после чего, моргнув, вспомнил, из-за чего именно она могла вообще отреагировать именно таким образом на мою задумчивость. Так, я сейчас вообще не на твой счет думаю. Я покачал головой. Ты показала себя достаточно хорошо, просто это мы с Морриган намного более хороши как маги, а все за счет того, что нас учила Флимит. Причем Морриган во много раз лучше меня и, если ты ко мне присмотришься, то не заметишь, чтобы я по этому поводу загонялся. Загонялся? Бетани непонимающе посмотрела на меня. Слишком много думаешь на темы, на которые думать не следовало бы. Ну где-то так, но я ведь слабый, и у нас есть еще время для того, чтобы исправить эту твою слабость и вывести тебя на уровень очень сильного мага. Правда? Да. Я улыбнулся ей. А что тогда тебя сейчас мучает? Мучает? Я удивленно посмотрел на нее. Твой вид кричит на всю округу, что думы тяжкие гнетут тебя. Я фыркнул. Просто думаю, что мы немного переоценили себя, точнее, я переоценил наши возможности, так что мне придется призвать еще десяток разумных, может быть два, и еще одного разумного. Хочешь призвать тех, кого можно будет ставить на ночную вахту? Джейн с интересом посмотрела на меня, озвучивая свои мысли о тех мыслях, которые меня сейчас одолевали. Именно. Я кивнул, соглашаясь с ней. А еще один разумный, это кто-то особенный? Ага, очень особенный. Без этого разумного, как и без Хинаты, наше дальнейшее путешествие будет невозможным. На меня уставились сразу три подозрительных взгляда. Эта девушка, Хината, решила поучаствовать в разговоре, задав этот вопрос. Вероятно, не знаешь ты, кого призвать нам в помощь хочешь, но знаешь ты, что без него или нее не светит нам продолжить путь. Именно, думаю, если Джейн немного подумает. Я с намеком посмотрел на нее, как бы говоря, что ей надо вспомнить прошлую жизнь, то она поймет, кого именно я хотел бы призвать. Глаза Джейн на секунду расширились, и я понял, что она подумала о ком-то не о том, хотя, пожалуй, о том, но стоит ли ее призывать, я еще подумаю. Ведь без разумного обладающего этой профессией путешествие может превратиться в ад. Все взгляды скрестились на мне и Джейн, которая нахмурилась и даже прикусила нижнюю губу, при этом направив свой взгляд на костер. Пару минут она молчала, после чего посмотрела на меня. «Ты про повара?» «Именно». Я поднял указательный палец к своду пещеры, в которой мы находились. «Хм, и почему же ты не знаешь, кого именно призовешь?» «Просто не знаю, кого именно можно будет купить. Все зависит от цены и навыков». «Ясно. Ну тогда давай, ищи. Только сначала воинов и арбалетчиков купи и поставь их на стражу». Я усмехнулся и, покивав на эти слова Джейн, зашел в магазин и быстро нашел воинов с щитами, мечами и копьями, тех же, которых я покупал ранее, после чего купил 20 этих карт. Хотел, конечно, меньше, но в данной ситуации лучше больше, и не пригодится прямо сейчас, чем не купить меньше и жалеть, что не хватает. Также я купил 20 арбалетчиков, после чего объединил карты воинов в 2 набора по 10 карт и также поступил и с арбалетчиками, которых купил столько же. Эх, а ведь я, готовясь спуститься на глубинные тропы у Арзамара, купил еще 10 воинов и арбалетчиков. Все же на территории гномов я мог себе позволить содержать большее число подчиненных, чем на землях Фирилдина. А тут выясняется, что, даже увеличив контингент, я оказался не готов. Я вывалил на пол пещеры экипировку. «Одевайтесь, потом Джейн объяснит вам ваши обязанности». «Есть». Воины и арбалетчики дружно гаркнули и начали снаряжаться новой броней и оружием. Я же вновь погрузился в поиски необходимого мне специалиста в магазине. Мда. Отсортировав предлагаемые карты по профессии, повар, я понял, что те, кто выкладывают карты на продажу, какие-то извращенцы. Не было ни одной карты с мужчиной, точнее, они были, но, скажем так, когда тебе на выбор предлагают карту какого-то парня в БДСМ-костюме с описанием «повар высшего класса», обучен быть послушной сучкой любого, кто его призовет, и довольно симпатичной девушкой с припиской, слегка стерва, но будет послушной, а ее поварские навыки оценены как высокие, причем высокие по меркам аниме, о котором я едва вспомнил, но все же вспомнил, и это было аниме чисто про поваров, и высокие навыки поварского искусства там — это очень хороший уровень, я бы даже сказал недостижимый для обычного разумного. Пришлось отсортировать еще и по этому аниме, вот только извращенных карт меньше не стало. Да как так-то? Случилось, что хотелось знать бы. Морриган, с интересом наблюдавшая за мной, решила все же не молчать после моего восклицания. Да просто все карточки поваров мужчин, они своеобразные. Такое ощущение, что в мирах, где очень развито поварское искусство, обитают только девочки, извращенки, которые избавляются от конкуренток, выкладывая их на продажу, как только поймают, а парней они сначала дрессируют, а потом, когда они надоедают, продают их. С другой стороны, а стал бы я, если бы у меня был выбор, выбирать мир повседневности про поваров? Я слегка задумался, что я только что сказал. Я стал вновь проговаривать сказанное, но уже не произнося это вслух, а мысленно. Первый раз, второй, третий. И только произнеся это все 10 раз, я осознал, что именно меня смутило в том, что именно я произнес. Карты должны откуда-то появляться, и если Хината заключила сделку с кем-то, то такое количество БДСМ-карт с пометками, ну не могут божественные сущности таким баловаться. Точнее, я уверен, что могут, но сомнительно, что они стали бы заполонять магазин подобными картами. Скорее, подобная карта, если бы это была шутка, выпала бы из случайной крутки, и при этом повар бы и правда хорошо готовил бы, так чтобы его потребности и желания входили у меня в голове в конфликт с его навыком. Мол, и выбросить нельзя, и пользоваться страшно. Вбив в строчки поисковика «пустая карта», я ничего не получил. Немного подумав, я попробовал еще пару словосочетаний, но и они не давали никакого результата. «Система, могу ли я как-то поместить разумного в карту?» Я решил прибегнуть к помощи справки, о которой не сразу вспомнил, да и вспомнив, решил, что я все же умный и смогу самостоятельно найти ответ на этот вопрос. И я, возможно, даже смог бы это сделать, но время было дорого, и мне пришлось усмирить свою гордыню. Ответ положительный. Отлично, значит, я был прав, и разумного действительно можно поместить в карту. Что для этого надо сделать? Вопрос был ключевым, но на данный момент ключевым в моем обращении к справке системы. Заключить контракт, либо надеть на цель рабский ошейник. Контракт, где его взять? Контракт можно купить в магазине. Данный контракт стандартный для всех типов карт. Сам тип карты определяется после заключения контракта. И я все же обратился к магазину, где довольно быстро нашел контракты и, бросив взгляд по сторонам, купил 2. И только после этого я вернулся к поиску повара, в этот раз в фильтре отключив еще и исключив из поиска карты, которые были получены путем надевания арабского ошейника. Пока в моей руке таких карт не было, и чтобы такие карты появлялись, мне не хотелось бы, так как имеющий раба имеет врага. Эта старая поговорка мне всегда казалась крайне правильной. Вот только отсортировав карты, я обнаружил, что мужчин среди поваров почти не осталось, а те, что были, ну они имели весьма посредственные навыки. Скорее всего, они заключили контракт в надежде каким-то образом прикоснуться к силе системы и улучшить свои навыки. Ну либо хотели, чтобы их продали и они, оказавшись в другом мире, стали в них лучшими поварами просто за счет того, что кулинария в этих мирах не так сильно развита. Я внимательно вчитывался в описание карт. Интересно, а ведь никакого подробного описания у тех же воинов и арбалетчиков не было. Система, почему у воинов и арбалетчиков не было столь подробного описания? Подробные описания дают пользователи, которые продают свои карты. Карты, не имеющие описания, как правило, заключили договор с сущностью уровня Бог. Я покивал головой. Боги заключают контракты с теми, кто при смерти. Не только. Иногда контракты заключаются с разумными, которые хотят вернуть к жизни разумного, который имеет большое значение для мира, но при этом вернуть его без жертвы боги не имеют права. Покопавшись еще немного в картах поваров, я все же выбрал не самую дорогую редкую карту, которая имела навык изысканной кухни начального уровня. И это говорило мне очень многое о этой девушке. Конечно, можно было бы купить и карту чуть более хороших поваров, заплатив немногим больше, но тут уже играла роль внешнего вида. Остальные девушки на картах были в строгих поварских одеждах, тогда как это была в ультракоротких джинсовых шортиках и верхней части купальника с изображением огня. Сама по себе девушка имела слегка загорелую кожу, короткие пшеничного цвета волосы и бирюзовые глаза. На бедре у нее висели ножны для широкого слегка изогнутого ножа, крепящиеся двумя кожаными ремнями. Сам же нож был у нее в руке. Еще один нож, но уже можно сказать обычный, если так можно назвать довольно крупный нож, был закреплен в кожаных ножнах на ее плече и крепился он так же, как и предыдущие двумя кожаными ремешками. Кожаные напульсники на обеих руках, ну и кожаный чокер на шее. На ножках высокие кожаные сапожки. В общем, красавица. Немного подумав, я все же купил ее и тут же пошел в сторону палатки, которая стояла у одной из стен пещеры. Вслед за мной тут же отправились Хината и Мориган, а вот Джейн, бросая на нас взгляды, продолжала заниматься возложенной на нее обязанностью просвещения новичков. Итак, я одним движением осуществил призыв девушки, которая, появившись передо мной, ошарашенно стала осматриваться по сторонам. «Теперь понятна мне причина, по которой ты выбрал именно ее, озабоченный кабель». Хината припечатала это, поддержав слова своей подруги, которая с некоторым неудовольствием осматривала появившуюся девушку. «Приветствую тебя, меня зовут Симон Тразур. Это моя будущая жена Хината, пока еще Хьюга». Я показал на Хинату, а после указал на Мари. «А это Мориган, она вторая кандидатка на звание моей жены». «Вторая кандидатка? Ты будешь выбирать из них и так спокойно об этом говоришь?» Девушка ошарашенно осмотрела меня и присутствующих девушек. «Ты не права, настрой у него, есть Джейн еще, фамилию, что носит Кусланд, и трое мы хотим стать женами Симона». «Многоженство?» Девушка озадаченно нахмурилась. «Именно. А тут это разрешено?» «Да». Я покивал. «А теперь, я дам тебе комплект брони, что куплен в качестве запасного просто на всякий случай. Он, конечно, не боевой, но если сравнивать с остальными, но отзывать и призывать тебя мне не хочется, а значит, ты будешь путешествовать с нами в довольно опасных ситуациях». Броня?» Девушка удивленно посмотрела на меня. «Да, броня. В бой тебя посылать никто не собирается, все же повар не обязан уметь сражаться, но вот защищать себя ты обязана уметь, и потому курс самообороны мы тебе проведем. Естественно, в свободное от работы время и в свободное от походов». «Кстати, ты так и не представилась. А разве ты не знаешь?» «Знаю, но...» Она усмехнулась и, подойдя к броне, осмотрела ее. «Поможете ее одеть?» Она обратилась к девушкам, и те, покивав, стали помогать ей облачиться в броню. «А зовут меня Мита, и Куми Мита. Мита и Куми». Глава 44. «Итак, я могу идти готовить?» «Ну, в целом, сегодня мы уже вроде приготовили все, так что ты можешь просто попробовать то, что у нас наготовлено. Заодно подумаешь, что можно с этим сделать, чтобы стало вкуснее». «Ну ладно». Она пожала плечами и вместе с нами вышла из палатки. Нюх-нюх. Я буквально услышал, как Мита принюхивается, а после слегка кривится. Мясо переварили, да и овощи, еще немного, и все это станет несъедобным. Ну, для того я и призвал повара, да еще и такого хорошего, как ты. Не надо мне льстить. Мита фыркнула, хотя по нашей связи я ощущал, что ей были приятны мои слова. В моей школе было множество куда более талантливых поваров. «Возможно, я пожал плечами, но из тех, что продавались, меня устроила только твоя карта, так что ты уже особенная». «Ага», она фыркнула. «Меня немного просветили о мультивселенной и тому подобной лабуде, так что я представляю, насколько я особенная. Одних митов в продаже должно быть пару миллиардов, а уж поваров, которые лучше меня». Она покачала головой. «Ну, тогда уж надо вспомнить про общее число разумных, да даже если не разумных, а просто поваров». Внимательно смотрю на нее. «Мы даже можем еще сильнее сократить список и рассматривать только тебя в рамках мультивселенной или же поваров, которые лучше тебя. И сколько же тогда их?» «Ну, много, именно». Я покивал. «Так что ты именно что особенная, и не забивай свою голову остальным». «Ладно», уговорил. Она прошла к костру и, присев, взяла тарелку, которую ей выдала Бетани, после чего попробовала нашу походную пищу. «Мда, что?» Я присел рядом с ней и, получив свою тарелку, также начал кушать. «Ну, если приправ добавить, слить бульон и попробовать все это обжарить, тогда еды будет мало». Я покачал головой на слова Мита. «Должна ты помнить, что задача не только приготовить вкусно, но и чтобы этого хватило на много разумных. А если убрать отсюда бульон, то, мда, разделить похлебку на большое число порций проще, чем жареные овощи с мясом. Надо думать, а много еще вот такого, 10 котелков, еще 10 раз есть такое, ну, есть еще и другая пища, а также множество туш различных мелких и крупных животных. О, а это будет кстати». Мита потерла руки. «Я, конечно, многое могу готовить, но мясо – это моя специализация. Так что», – она предвкушающе усмехнулась, – «дадите мне еще не готовую тушку, и я сделаю это». Она кивнула на большой котелок, намного более вкусным. «Хм, ладно, завтра с утра получишь тушку, и надо будет приготовить быстрый завтрак на всех. Если что из овощей надо будет, скажешь». «Хм, а заготовок нет, есть засоленное мясо, есть копченое, есть хлеб. В общем-то у меня есть список всего того, что есть». Я передал Мита список, который достал из пространственного кармана, и она начала изучать, что именно у нас есть из продуктов. Впрочем, вскоре мы все устроились на ночлег. Правда, я перед этим отозвал 20 воинов и 20 арбалетчиков из первого состава, после чего мы, наконец, распределились по палаткам и просто вырубились. Ну, я так точно вырубился, и даже то, что рядом со мной сегодня спала Мари, не помешал мне просто отключиться. Так что когда я проснулся, то был в палатке не один, и что самое приятное, так это то, что меня крепко обнимали, уткнувшись носом мне в шею. Минут 10 я просто лежал на места, наслаждаясь ощущением прекрасной девушки, и даже понимание того, что между нами до сих пор ничего не было, не мешало мне получать удовольствие от близости. В какой-то момент дыхание девушки слегка изменилось, и это заставило меня улыбнуться. «Ты проснулась?» «Да». Мари не спешила отстраняться от меня, и мы пролежали еще минут 10 в уютной тишине, но потом все же пришлось понимание того, что надо вставать, так что мне пришлось отстраняться от нее. «Так хочешь ты скорее путь продолжить?» «Нет», я покачал головой, «но нам это нужно». «Угу», она покивала и тоже стала вставать, при этом мы привели себя в порядок, поправив одежду и броню, в которых спали, все же покинули палатку. «Ау, ты уже не спишь?» Мита посмотрела на меня и чуть кивнула мне. «Доброе утро, господин», она с вопросом произнесла последнее слово, так как не была уверена, как именно ко мне стоит обращаться. «Можешь просто Симон называть, я не какой-то там возгордившийся идиот». Она кивнула мне и уже чуть более уверенно посмотрела мне в глаза. «Завтрак готовить? А давай, сколько таких тушек надо?» Я достал из хранилища тушку животного, чем-то отдаленно похожего на зайца. «Чтобы накормить всех, хм, думаю, одну тушку на завтрак можно, одну такую тушку на 20 человек разделить, думаю, грамм по 100. 200 в порции будет, плюс чай или кофе». На меня посмотрели с вопросом. «Травяной отвар, его заварим мы с Мари, а ты посмотришь и поучишься». Не то чтобы это была высокая кухня, это скорее зелье, которое готовится из определенных ингредиентов. «Постепенно, я думаю, приготовление зелий перейдет на тебя, так что этому мы тебя постепенно обучим. А хлеб достанешь?» Я достал запрошенный продукт, а также набор специй, которые поставил перед Митой. Мы с Мариган сели рядом с костром, смотря на священнодействие, а по-другому работу Мита с мясом назвать и не получалось. «Что?» Она с подозрением посмотрела на нас. «Просто очень захватывающее, я бы даже сказал, гипнотическое зрелище». Я покачал головой. «Ты так ведешь себя с мясом, будто оно живое». «Так оно и есть живое. Она пожала плечами, а в ее взгляде промелькнула капелька страха. Вот только что было ее причиной. Нет, я понимаю. Я вновь качаю головой, что для повара вся еда живая, у нее есть душа, и вообще. Я помахал рукой, пытаясь этим жестом выразить то, что никак не получалось сформулировать словами. Но под своей фразой о живой еде, я подразумевал ту жизнь, которая есть у меня, Мари, у тебя, у Багира или Балу. Я кивнул в сторону отдыхающих около моей палатки животных. В общем, жизнь существа, которое имеет свою волю, будь то разумное или неразумное живое существо. Хм. Мита слегка нахмурилась и прикусила указательный палец. Знаешь, никогда сильно не забивала голову философской мутью, хотя в моей школе было множество классов изучения различной пищи, которые в том числе и философские вопросы поднимали. Был даже парень, который мне одно время нравился, и он дал мне урок о том, что блюдо должно быть единым, а не набором отлично приготовленных ингредиентов. Но я все равно всегда больше полагалась на чувства и желания. Мита ненадолго замолчала, обдумывая свои слова. Мы же продолжали следить за ней, а также за просыпающимся лагерем. Не, не мое это, философскую муть. Но если проводить аналогию, то думаю, можно продукты, из которых готовит повар, сравнить с растениями. Ну, с цветами в горшках. Они же тоже живые, но при этом никто не ждет от них чего-то разумного. Да не волнуйся, никто от тебя не требует раскрыть свою философию или положить на слова твои ощущения. Вольна ты при себе оставить те чувства, что имеешь к мясу ты. Мы просто подчеркнули, что для нас взгляд на твою готовку гипнозу был подобен. Спасибо, наверное. Мита как-то неуверенно улыбнулась и, достав из ножен с большим кривым ножом длинную тонкую спицу, проткнула мясо и, вытащив ее, коснулась ее своим язычком. «Блядь, а это весьма эротично выглядит. Смотреть туда тебе не надо». Мари взяла меня за щеки и повернула мою голову в свою сторону. «Понятно мне, что и она однажды станет девушкой твоей, но сейчас на очереди я стою, а после будет Джейн. И коли ты не хочешь нас обидеть, то лучше взгляд свой обрати на нас». «Да брось», я покачал головой. «Ты не можешь отрицать того, что Мита сделала это чертовски эротично». «Кхм». Я повернулся в сторону Мита, которая и закашлялась от моих слов, и мягко улыбнулся ей. «Тебя смутило что-то в нашем разговоре?» «Ну». Мита, несмотря на смущение, не забывала о приготовлении завтрака на весь лагерь. «Несколько смущает та уверенность, с которой ты сказала о том, что я стану его девушкой. Я как бы не сторонница многоженства, а выбора-то у тебя и нет. Хотя, возможно, если ты роман закрутишь с одним из воинов или с кем-то призванным потом, то жизнью полной жить ты будешь. Но коли нет, то шлюшкой станешь ты». «Чего?» Мари только усмехнулась. «Если позволишь, я попробую пояснить слова Мари. Ну давай, а то я что-нибудь намешаю ей, и она будет весь день с животом мучиться». Полагаю, она имела в виду то, что это мой первый, но не последний мир. Система дает однозначно понять, что у меня будет новое перерождение и новое приключение, при этом колода карт не исчезнет, а значит и ты вместе со мной попадешь в другой мир, а потом в еще один и еще. Это не дает ей права. Мита говорила слегка возмущенным голосом, что заставило Джейн и Хинату, которые стояли чуть в стороне, подойти к нам. «Я поясню, у тебя в отличие от меня и Мари по сути выбора нет. Это мы умрем и все, а ты будешь путешествовать с Симоном. И я сомневаюсь, как и Мари, что ты захочешь всю оставшуюся вечность провести в одиночестве в плане семейной жизни. Ну, допустим. А теперь представь, в этом мире парень, в следующем мире парень, и так миров 10-15. Глаза Мита раскрылись в шоке. Не уверена в том, что Мари правильно слово подобрала, но в целом, со временем ты просто по-другому станешь смотреть на отношения и начнешь уже заводить отношения не с одним разумным за мир, а с несколькими. Так что, в разговор вступила Хината, у тебя по сути нет выбора. Если ты не хочешь со временем стать крайне распутной девкой, которая сама будет просить подложить ее под кого-то, а это пусть и не сразу, но произойдет, то отношения лучше строить с Симоном. Кстати, насчет твоих слов о невозможности продолжить путь вместе со мной, я тут вчера выяснил, что у вас с Мари все же есть шанс продолжить путь вместе со мной. А, Джейн и Мари с шоком посмотрели на меня. Есть некий контракт, по которому вы будете преобразованы в карты и добавлены в мою колоду. А еще есть рабские ошейники с теми же свойствами, но это на случай, если найдем кого-то интересного из врагов, кого можно будет попробовать дорого продать. А касательно вас, Я думаю, контракт будет в самый раз. Я чуть позже перепишу его на обычную бумагу, и вы его изучите. Я посмотрел на Мари и Джейн крайне серьезным взглядом. Окончательный выбор будет за вами, но я все же тешу себя надеждой, что за нашу жизнь смогу убедить вас следовать за мной. Мы подумаем. Джейн ответила мне первой. Контракт сей изучить мне надобно, а лучше, чтоб мать моя его могла увидеть, но в целом Джейн поддерживаю я. Подумаем мы над предложением твоим. На этом разговор был закончен, а через 5 минут Мита закончила с завтраком, и я, призвав воинов и арбалетчиков, сначала принял решение покормить отдыхавших в моем пространственном кармане, а после они сменят тех, что стояли на страже, дав им возможность поесть, после чего уже они отправятся отдыхать. Мита пробует блюдо. Глава 45. Хаем, после такого завтрака, я готова смириться, что еще не став полноценно женой нашего Симона, уже допускаю мысль о расширении его гарема. Джейн смотрела пустым взглядом в костер. Собственно, все мы сейчас выглядели несколько потерянно, так как уровень готовки Мита был просто невероятным. И теперь я понимаю, что ее мир реально опасен. Если там есть люди, которые могут своей готовкой вывести из строя полноценный отряд, который находится в походных условиях. Так, я встряхнул головой и посмотрел на Мита. Мита, я запрещаю тебе применять все свои навыки для... Но я сейчас не все навыки применяла. Она выглядела расстроена и слегка непонимающе смотрела на меня. Тогда прошу снизить уровень твоей готовки до минимума. Но, Мита, я не прошу поступить так навсегда, но пока мы находимся в походе. Слишком опасно, если мы вот так будем выпадать из жизни, просто попробовав блюдо, приготовленное тобой, то мы можем умереть. Так что в ближайший месяц тебе придется сдерживаться. Я прошу тебя, кажется, она растерялась. Не привыкли мы к высокой кухне столь, и потому я просьбу эту поддержу. Ладно, голос Мита был крайне неуверенным и каким-то вопросительным. Спасибо, я ей тепло улыбнулся. Я обещаю, что когда мы выберемся на поверхность, то организую небольшой ресторанчик, в котором ты сможешь готовить так, как захочешь. Сможешь показать все свои навыки. Спасибо. Она кивнула мне и, кажется, все же смирилась с тем, что ей придется несколько понизить уровень блюд, которые выходят из-под ее руки. 2 недели спустя. Мы уже 2 недели на этих глубинных тропах, и только первая неделя была относительно простая, а сейчас мы фактически перемещаемся от места к месту, выдерживая тяжелые битвы с превосходящими силами порождений. Воины по команде «Шаг назад». Мари, Бетани, огненные шары по команде «Пли». Арбалетчики прекратить огонь и сменить барабаны со стрелами. В щиты воинов произошел мощный удар десятков порождений, и я, выждав еще пару секунд, дал все же команду на отступление воинов. И они сделали один единственный шаг назад. «Пли». Бетани и Мари создали огненные шары, а я на пределе своих сил создал смесь воздушного тарана и воздушной стены, которая захватила огненные шары и тут же, воспламенившись и раскалившись до синего пламени, понеслась вперед, сжигая твари и поджигая тех из них, кто по какой-то причине не сгорал в синем пламени мгновенно. Арбалетчики Пли. Эту команду я отдал. Стоило только стене пламени потухнуть, и это дало воинам еще с десяток секунд для передышки и небольшой перегруппировки, перед тем, как на них снова навалилась волна порождений, и мы снова сделали шаг назад. Я уже осознал, что мы должны отступить и вернуться на поверхность, вот только никто нам не даст так просто отступить. Еще вчера мы могли бы отойти, но сейчас слишком много порождений. Прикрыв глаза, я вызвал из своего пространственного кармана еще воинов и арбалетчиков. Воины, по тактике 3. Эту тактику мы отработали не очень хорошо, но фактически в ней ничего сложного нет, и по команде первая линия должна словно сложиться, создав 2 линии воинов с промежутками между ними, а затем стоящие позади них воины должны сделать несколько шагов вперед в те самые промежутки, тогда как находившиеся в первой линии должны сделать несколько шагов назад, а затем занявшие место первой линии раскрывались и снова создавали непрошибаемую линию щитов. Арбалетчики Тось. Я нахмурился, накачивая созданное заклинание воздушного тарана и воздушной стены магии на пределе своих возможностей. Мари и Бетани. Поняли. Шаг назад. И снова все воины делают шаг назад, а я отдаю новую команду. Пли. Девушки по моей команде создали огненные шары, а я вновь создал воздушные техники, и в этот раз я заметил, что в синем пламени есть проблески белого. Я это заметил, но решил обдумать позже, а пока. Арбалетчики, залп, и тут же отдаю следующую команду, смена, и воины, пусть и не очень отработанно, выполняют прием, меняясь местами. Конечно, без проблем не обошлось, и несколько человек, запнувшись, упали, из-за чего появилась небольшая суматоха, но в целом, воины успели занять свои места и прикрыть нас стеной щитов. Медленно отходим. Шаг, шаг, шаг, я давал команду, и мы медленно стали отступать, и пусть 2 недели на глубинных тропах это не так уж и много, но в целом первоначальный план мы выполнили и теперь по крайней мере знаем, что такое порождение и как именно с ними бороться. Теперь главное, нормально отойти, отдохнуть, починить обмундирование и составить новые схемы действий. Ну куда ты? Я не смог сдержаться, так как один из воинов не выдержал и попытался, сделав шаг вперед, добраться копьем до одного из порождений, но то оказалось хитрее и, ухватившись за копье, вытянуло воина наружу, и на него тут же набросились другие твари. «Стоим!» Мой крик стал ответом на пару человек, которые попытались рвануть вперед. Сам же я выхватил лук и одной стрелой оборвал жизнь воину, дабы не отдавать его на растерзание тварям, и тот уже спустя десяток секунд растаял дымом. «Зачем?» Мита стояла рядом со мной и шоком смотрела на меня. То от того, что знает предводитель наш о том, как порождения дела ведут. Тот воин обречен был с той секунды, как вышел он из строя, и потому дарована ему была честь быстрой смерти. Хотя будь воля то моя, я б не позволила такому приключиться, и боль, что он бы испытал, могла бы стать уроком. Не стало бы. Я покачал головой, бросив неодобрительный взгляд на Морриган. Он забудет обо всем, что происходило сегодня, так что никакого урока бы не было извлечено. Да и давать такие уроки подчиненным. Вновь качаю головой. Да и в целом давать такие уроки. Согласна, неправильно это. К тому же, ты же помнишь про договор, его я подписать пока не согласилась. Хотелось бы мне с матушкой моей поговорить, быть может, даст она совет. Ты нам-то не ври. Хината покачала головой, внимательно отслеживая положение дел в отряде, но не вступая в бой. Хотя во время первой недели у нее пару столкновений было. Да и к тому же лично я бы не хотела подобного урока для себя. Я фыркнул. Что, ты забыла, как перед тем, как мы спустились на глубинные тропы, требовала, если на то будет необходимость, оставить тебя прикрывать отход? Это другое. Хината покачала головой. Это жертва во благо, если так можно выразиться. К тому же ты отказался от этого, так что умрем мы вместе. А сейчас подобное было бы глупостью, так как остальные видели бы твой поступок, видели бы, как ты бросил на страшную смерть их товарища, и пусть они всего лишь карты. Хината грустно усмехнулась. Но раз уж ты решил относиться к картам как к полноценно живым разумным, то лучше уж быстрая смерть, тогда они по крайней мере не будут бояться, что их захватят и будут измываться над ними. Куда? Хината рванула вперед и ухватила очередного воина, который, не выдержав, попытался насадить на копье того, кого не надо было насаживать, и буквально приклеив, за счет чакры, руку к его доспеху, рывком вернула его в строй. Идиот, тоже умереть захотел, ради господина, идиот, ради господина ты должен жить и должен помочь ему вернуться на поверхность, дабы подготовиться к новому походу. Есть, мэм. Весь этот разговор воин даже не поворачивался к Хинате и стоял к ней спиной, так как, оказавшись на своем месте, он снова влился в стену щитов, и отвлекаться ему было нельзя. «Хината, вернись в центр». «Ага». И она тут же послушалась моего приказа, а мы продолжили отступать. «Кстати, вижу большую группу порождений. Они двигаются где-то за стеной и, по всей видимости, пытаются по какому-то обходному пути зайти нам в тыл». Я вздохнул. «Ускоряемся». «Шаг-шаг-шаг». Я отдавал команду, по которой мы все продолжали уже в более быстром темпе отступать, но, судя по напряжению Хинаты, мы не успевали. Все плохо, больше 100 тварей. Ну, обороняться всегда проще. Обороняться на защищенных позициях. Хината покачала головой, я же задумчиво осмотрелся, и у меня в голове появилась некоторая мысль. Вот только я буду выжат как лимон, если она будет осуществлена. И это непростое выражение. Хорошо, если я сознание не потеряю, потому как если раньше я просто перенапрягал каналы моего тела, напитывая заклинания чрезмерным для меня количеством магии, то, есть идея, но, я вздохнул, в общем, я буду недееспособен, и если она выгорит, и если не выгорит, просто перенапрягусь, даже пытаясь ее осуществить. Что за идея? Скажи, когда до тех порождений, которые у нас сейчас за спиной, останется 100 метров, если, конечно, они будут скрыты от нас, они окажутся в какой-то прямой галерее, и мы сможем увидеть их. Поняла. Мы продолжили отступать шаг за шагом, и пока мы отступали, мы потеряли еще 5 воинов, а также лучник порождений достал 1 арбалетчика. Ситуация становилась все хуже и хуже, но я пока не отчаивался, В любом случае сбежать отсюда мы сможем, портал на поверхность Морриган создать сможет, хоть отсюда это будет сделать несколько сложнее. Но этот вопрос мы с ней в один из вечеров обговаривали. Хотя время на создание портала все же будет нужно выиграть, но уж это мы сделать точно сможем. Они в метрах 200, по крайней мере после того, как они исчезли из моего поля зрения, двигаясь параллельным нам путем, я вновь их начала видеть. А как ты знаешь? Да, ты видишь примерно на 200 метров, плюс-минус десяток метров. Я покивал. Быть может, ты расскажешь нам, что ты задумал сделать. Твой план мы можем доработать. Каменные стены. Забыл ты, видимо, уроки, что мать моя тебе давала. Пройдет лишь час, и стены эти рассыпятся в песок. Лишь мать моя способна создавать из ничего или с земли поднять укрытие, что сможет простоять хоть год. А нам и не надо больше. Я покачал головой. Нам надо просто перекрыть маршрут для них. Я кивнул в сторону порождений, с которыми мы находимся в постоянном контакте. После чего мы быстро перегруппируемся и отправимся точно на выход. Но в этот раз воинов и арбалетчиков не придется делить на две части, и мы их просто сметем. Точнее, вы сметете, так как я хорошо, если говорить, смогу. Могу тебе помочь я и стену из земли поднять. Не надо. Качаю головой. 150 метров. Я начинаю. Одно слово, и я, сделав пару шагов, резко падаю на колено, буквально прогоняя через тело столько магической энергии, сколько никогда не прогонял. Гррррр. Тихий рык вырвался из моей глотки, но из пола вырвалась каменная стена, которая буквально ударилась о свод галереи, при этом раздавив пару тварей, которые оказались на месте, где она начала расти. Но на этом я не закончил, и следом еще одна стена упала с потолка, потом еще одна выросла из правой стены и еще одна из левой. «Я, все», произнес тихо и пошатнулся, но меня сразу же подхватила на руки Хината. «Джейн, командуй». Это она сказала своей подруге, и Мари с этим согласилась обычным кивком головы. Перегруппировка. Позади остается всего 10 воинов и 5 арбалетчиков, остальные воюем в ту сторону. Она указала в сторону, в которую должна будет продолжить движение колонна, и перестроение не заняло и 5 минут, после чего отряд двинулся с большой скоростью вперед. Теперь все зависит от того, правильно ли я все рассчитал и сможем ли мы прорваться, точнее, успеем ли до того, как стены за нашей спиной будут уничтожены, или они развалятся после того, как в них исчерпается магия, затраченная на их создание. Глава 46. Сражение было скоротечным. Первый удар нанесли маги, просто спалив первые и самые быстрые силы порождений, которые неслись в нашу сторону. Следующий удар нанесли арбалетчики, и в этот раз не разделяясь на два фронта, так что их залп был еще более страшным. Более того, они уже немного приноровились пользоваться многозарядными арбалетами, так что залп был не один, их было 5, а уже после они начали стрелять в разнобой. Ну и воины, оставив на нашем прикрытии десяток своих товарищей, отправились добивать выживших тварей. Почему так нельзя было сделать с преследователями? Да их банально было больше, и они были лучше вооружены и защищены. Это же был именно мобильный отряд, ну насколько я могу понять логику тварей, так что его мы разнесли в пух и прах, после чего в быстром темпе продолжили отступать в сторону более обжитых гномами подземелий. Идти пришлось долго, почти 3 дня мы без остановок, на одних только тонизирующих эликсирах, добирались до обжитых гномами территорий. Правда, за это время я успел отозвать и призвать заново всех воинов, так что вернулись мы в более чем пристойном состоянии, и для большинства гномов это выглядело как поход без потерь. Вы вернулись, когда мы уже разбили лагерь на поверхности. Ко мне подошел Прикунд, которого дозорные отряда спокойно пропустили, скорее сбежали, но без потерь. Он осмотрел нас, уделяя внимание воинам и арбалетчикам, которые уже разбивались на небольшие группы по добыче провизии, ее разделке, заготовке стрел и дров, а также для тренировок и несения караула. Ты же и сам видел, они призванные воины. Я покачал головой, так что призвать их по новой было делом недолгим. Раскрывать всех карт я не стал, лишь напомнил о том, о чем он и так знал, так что на этом и остановился. Все с тобой ясно, и что же теперь планируешь делать? Потрачу пару недель на подготовку и после этого вновь на глубинные тропы. Что-то придумал, что может изменить баланс сил в твою пользу. Старый гном усмехнулся. Можно и так сказать. Мда, теперь он уже выглядел заинтересованным. Ага, думаю, моя идея поможет и вам. Потому что у вас я чего-то подобного, по какой-то причине, не видел, хотя идея напрашивается сама собой. И что же это такое? Я вместо ответа призвал многозарядный арбалет и показал его гному. И, ты у нас их и закупил, я что-то не понимаю твоего гениального плана. Да все просто. Я пожал плечами. Берется вот такой арбалет и увеличивается в размерах раза в 2-3. К нему, естественно, и стрелы нужны более крупные, но что еще более важно, нужна колесная база, она будет меньше, чем у башенного арбалета, а значит и более подвижная. Также на эту базу можно будет закрепить еще пару обоим со стрелами. И, да что и, что и, я в запале начал жестикулировать руками. Ты же знаешь, что обычно требуется очень много сил, чтобы остановить больших порождений, а такой арбалет почти наверняка будет пробивать их насквозь. А ведь именно они самая главная ударная сила порождений. Мелочь всякую и из обычных арбалетов можно перестрелять, а воины добьют оставшихся, а вот такие красавцы. Хаем, и сколько тебе таких надо? Штук 10. Я задумчиво покивал головой, произнося это количество. Хорошо, я обращусь к нашим оружейникам. Может, они что и смогут соорудить. Я надеюсь, на эти пару недель твои девочки возобновят прием коллег-воинов. Конечно, я покивал головой и хитро усмехнулся. Что? Просто у меня в отряде появился очень хороший повар. Думаю, даже придворные повара не будут ей ровней. Так что приглашаю тебя через часик посетить нашу трапезу. Ты составишь свое мнение о ее навыках, а после, я буду готов принять у себя знатных гномов, если они захотят прикоснуться к поистине высокой кухне. Естественно, не бесплатно. Ты так уверен в своем поваре? Прикунт с насмешкой посмотрел на меня. Конечно, она у меня лучшая из тех, кого можно вообще найти. Ну, смотри, он покачал головой. Не понравится, опозорю. Ты главное пиво свое бери, все же она у меня повар, а не пивовар. Так что, я пожал плечами. Ну это само собой, вы люди вообще пиво варить не умеете. Ну, это мы еще посмотрим, думаю. Пару раз она немного пригубит ваше пойло и рецепт разложит по ингредиентам. Ты это, гном нахмурился, а тон его стал крайне серьезным. Не шути так, люди пиво варить не умеют. Так, я и не спорю, пока не умеют, но работающая на меня девушка быстро исправит данный досадный недостаток. Но ты можешь не волноваться, если данный рецепт принадлежит гномам, то дальше нас этот рецепт никуда не уйдет. Да какой там секрет? Прикунт раздраженно махнул рукой. Просто вы, люди, не можете варить пиво. Мы даже специально передавали рецепт нескольким людским пивоварам, так у них получалась ослиная моча, а не пиво. Я слегка усмехнулся. Ну вот и посмотрим, так ли я прав, расхваливая своего повара. Посмотрим. Гном покивал головой и, развернувшись, ушел по своим делам. Я же спокойно отправился к месту, где священно действовала Мита. Ну, привет, красавица. Священно действуешь? Она оторвалась от своего дела и задумчиво посмотрела на меня. Ты же вроде говорил, что когда мы окажемся в безопасности, я могу не сдерживаться и готовить на всю катушку. В ее голосе послышалось волнение и доля обиды. Так я вроде и не отрицал этого. Я пожал плечами. Можешь готовить так, как тебе самой будет угодно, но я просто хочу предупредить, сегодня нас посетит довольно важный гость, и от его реакции на твое кулинарное мастерство зависит, будут ли нас посещать важные гномы и сможем ли заработать на этом. Хаем, на меня бросили взгляд крайне далекий от недовольного, а ведь я ожидал, что на такое неожиданное изменение планов, а подобное у нас в планах было только дня через два, Мита как минимум выскажет мне все, что обо мне думает, а она, кажется, наоборот воспылала энтузиазмом. Так это же замечательно. Ну, я несколько неуверенно пожал плечами. Я рад, что тебе эта новость пришлась по душе. Но у меня есть еще одна новость. И какая же? Ты можешь стать первым человеком в этом мире, которого признают гномы за самое священное, что для них вообще есть. Я постарался своим тоном нагнать мистики, но по всей видимости у меня не вышло. И за что же? В глазах Мита плескался невероятный энтузиазм. Пиво. А, они дадут тебе на пробу пиво, и ты должна будешь приготовить такое же, а если сможешь сделать лучше, то будет вообще восхитительно. Пиво? Да. Ну, я могу попробовать, но в любом случае хорошее пиво надо несколько дней настаивать, да и скучно это, готовить спиртные напитки, так что сварить бочонок другой я, конечно, могу, но не жди, что я буду этим постоянно заниматься. Хах, думаю, это даже хорошо. Хорошо, ну да, если сможешь лишь повторить рецепт, то варить его на продажу не будет смысла, так как гномы и сами делают пиво не хуже, а если сможешь рецепт улучшить, то мы просто продадим его самим гномам. А твое эксклюзивное пиво можно будет продавать за баснословные деньги. Хм, Мита задумалась. А можешь отправить кого за парой кружек этого пива? Я хоть попробую, что к чему, может, тут и выдерживать не надо. Так что, я жестом подозвал к себе одного из тех, кто недалеко от нас занимался заготовкой дров, и протянул ему несколько серебряных монет. Сбегай в трактир и купи лучшего пива, на все эти деньги. Будет исполнено. Солдат, чьего имени я так и не узнал, убежал в сторону трактира. Я же посмотрел на Мита. Ага, спасибо. Я, конечно, сомневаюсь, что в трактире будет что-то из того, что пьют знатные гномы, но чем бог кулинарии не шутит. Я усмехнулся и, кивнув головой, присел рядом, а сама Мита вернулась к готовке, точнее, она от нее и не отрывалась, просто уделила часть своего внимания на беседу со мной. Однако я прекрасно видел, что если бы с едой что-то пошло не так, она бы послала меня лесом.